Преследователи отказались от погони сразу, как только стало ясно, что им нас не догнать, а далее последовала эффектная сцена с вертолетом из числа тех, что любят показывать в кино. Моргана, который так не пришел в сознание, мне пришлось испытать на его голове дубинку, которую Хэрриет держала для крупной рыбы, обвязали тросом и переправили в кабину, после чего он исчез в Поднебесье. Оставалось надеять, что его удастся подремонтировать и удерживать в сознательном состоянии до тех пор, пока он нам понадобится. В дверь коттеджа вновь постучали. «Мистер Хэлм?» Я нащупал свой тупорылый револьвер и сунул его в карман штанов. Не отрывая от него руки, пересек комнату и открыл дверь. На пороге стоял маленький загорелый мальчишка в шортах и майке с конвертом в руке. «Хэлм! Коттедж номер 26, — осведомился он. — Это вам. Я взял конверт, протянул монетку и закрыл дверь. Это был дешевый маленький конверт, возможно, пропитанный контактным ядом и наполненный тарантулами, готовыми вонзить свое смертоносное оружие в человеческую плоть. Тем не менее я его вскрыл. Внутри оказалась маленькая визитная карточка. На лицевой поверхности красовалось имя Поль Мартин Мендерфильд. На обратной стороне чернилами были аккуратно выведены два слова «Селти Док». Я задумчиво нахмурился, разглядывая карточку. Несомненно, с их стороны ожидался некий шаг навстречу или приглашение, к этому все велось. Но я почему-то предполагал, что сообщит о нем Хэрриет. Оно и к лучшему, решил я. Дети и любители вышли из игры. Отныне начинается состязание между профессионалами, и участвующая в переговорах противоположная сторона, кем бы ни был этот человек, ясно давала мне это понять. Молодец. Я посмотрел на часы. 3 часа дня. Вернувшись, мы почистили да заправили катер, сочинили некую правдоподобную историю для начальника дока, после чего я воспользовался представившись возможностью и прилег немного вздремнуть, и не зря, неизвестно, как придется провести эту ночь. Хазелтайн скоро должен был пригнать обещанный катер, если, конечно, не посадит его на мель и не расколет коралловые рифы, что представлялось маловероятным. Несмотря на сохранившееся у меня принципиально отрицательное отношение к этому парню, приходилось признать, что в судах он разбирается. В данных обстоятельствах это перевешило все остальное. Подружиться с каким-нибудь симпатичным профаном по части моря я всегда успею. Когда я зашел в администрацию, моя подружка, красивая, как всегда, сидела у себя за столом. «Мистер Хэлм», — приветствовала она меня. «Тут поблизости есть какое-то место, именуемое Селти Док?» — спросил я. «Конечно. Милях в 5 к востоку, на другом конце острова». «Селти Док Лодж, бар и ресторан. Приличное заведение?» «Как вам сказать?» — рассудительно ответствовала она. «Отравить вас не отравит, но у нас вас накормят гораздо лучше, хотя, возможно, у меня предвзятые отношения». «Как бы там ни было, на заведение с таким названием стоит посмотреть», — заметил я. «Селти Док, подумать только». Вернувшись во взятую на прокат машину, я вновь осмотрел визитную карточку. В отличие от дешевого конверта, в котором меня доставили, сама визитка была выполнена по высшему классу, разве что без гравировки. Фамилия Мендерфилд ни о чем мне не говорила. Конечно, можно было воспользоваться телефоном и попытаться выяснить, что думают об этой фамилии и другие, но я немного устал от тщательно продуманных действий своих коллег. Ну, подумать только, в помощь тебе выделяют вертолет, а в результате всю работу приходится делать самому с помощью простого стального крюка и веревки, а машина, знай, кружит себе в небе. Главное здание Селти Док Лодж выходило прямо на оживленную магистраль. Я припарковал машину и окинул взглядом протянувшиеся за ним ряды кабинок, уходящие к небольшому сооружению на воде. После ослепительного солнца на улице в ресторане царил полумрак. Бар располагался в дальнем левом углу. Мне удалось разглядеть только одного единственного посетителя, беседующего с барменом. Приблизившись к ним, я взобрался на табурет и принялся ждать, когда меня удостоит внимания. Спустя какое-то время бармен направился в мою сторону. «Да, сэр?» «Я просто жду», — сказал я. Жду Мартини и мистера Мендерфилла.